княгиня и Дануся с другими придворными дамами ухаживали за больными и по предписанию ксёнза Вышоныка варили для них различные мази и снадобья. Збышка был тяжело изувечен. По временам у него снова начинала течь горлом кровь, что очень беспокоило ксёнза Вышоныка. Однако юноша был в сознании, и на другой день, узнав от Дануси, кому он обязан жизнью, призвал своего чеха, чтобы поблагодарить и вознаградить его. Ему подумалось, что он получил чеха в дар от Ягенки, и что не миновать бы ему гибели, если бы не ее доброе сердце. Мысль эта тяготила Збышка. Он чувствовал, что никогда не сможет отплатить милой девушке добром за добро и будет для нее всегда лишь источником мучений и неизбывного горя. Правда, он тотчас сказал себе: «Не разорваться же мне пополам». И все же где-то в тайнике души его грызла совесть. Чех еще больше разжег душевную его тревогу. «Я, — сказал он, — рыцарской честью поклялся моей панночке охранять вас и буду это делать без всякой награды, не мне, а ей. Вы обязаны, пан, своим спасением». Збышка ничего ему не ответил, только дышать стал тяжело. А чех, помолчав минуту, продолжал: «Прикажите в Богданец скакать, поскочу. Может, хорошо было бы вам со старым паном повидаться, а то ведь Бог знает, что с вами будет». «А что говорит ксёнз Вышоныг?» — спросил Збышка. «Ксёнз Вышоныг говорит, что все станет ясно, когда месяц родится. А месяц родится только через 4 дня. Ну, тогда незачем скакать в Богданец. Покуда дядюшка поспеет, я либо помру, либо выздоровею. Вы хоть письмо пошлите в Богданец. Сандерус обо всем складно напишет, хоть весточку о себе дадите. Да и обедню там закажут. Оставь меня, не можется мне. Помру, воротишься в Сгожелице и обо всем расскажешь. Тогда там и закажут обедню. А меня либо тут схоронят, либо в Цеханове. Пожалуй, все-таки в Цеханове или в Прасныше. Тут в бору только курпы своих хоронят, и волки на могилах воют. Слыхал я от слуг, что через 2 дня князь со двором уезжает в Цеханов, а оттуда в Варшаву. «А вот меня одного тут не оставят», — сказал Збышка. Он угадал. В тот же день княгиня обратилась к князю с просьбой позволить ей остаться в охотничьем доме с Данусей, придворными дамами и ксёнзом Вышоныком, который был против того, чтобы Збышка сразу перевозить в Прасныш. Господину де Лоршу через 2 дня стало гораздо лучше, и он начал подниматься с постели. Узнав, однако, что дамы остаются, он тоже остался, чтобы сопровождать их на обратном пути и защищать от нападения сарацинов. Откуда могли взяться здесь сарацины? Над этим вопросом отважный лотаринский рыцарь не задумывался. Между тем произошло событие, породившее рознь между князем Янушем и его гостями-крестоносцами. За день до отъезда князя приехали братья Готфрид и Ротгер, которые оставались в Цеханове. И с ними некий господин де Фурси, привезший крестоносцам неприятную весть. Как выяснилось, сам господин де Фурси и господа де Бергов и Майнегер, оба из фамилий, имевших в прошлом заслуги перед орденом, находясь в качестве иноземных гостей у комтура в Любаве, наслушались рассказов об Юранде из Спыхова и не только не испугались прославленного воителя, но решили выманить его на поле боя, чтобы убедиться, действительно ли он так страшен, как о нем рассказывают. Правда, комтур сперва противился этому, ссылаясь на то, что между орденом крестоносцев и мазовецкими княжествами царит мир, но в конце концов, питая, видимо, надежду освободиться от грозного соседа, не только решил смотреть на все сквозь пальцы, но и дал своим гостям вооруженных кнехтов. Рыцари послали вызов Юранду, который тотчас принял его при одном условии, что они отошлют людей и будут браться с ним и 2 его товарищами на самой границе Пруссии и Спыхова. Но рыцари не пожелали отослать кнехтов и покинуть пределы спыховских владений. Тогда Юранд напал на них, перебил людей.